Только я на свет не пойду, — раздалась в ответ чья-то скороговорка. — Да говори ты. — Так они как есть, то есть их высокоблагородие во двор-то зашли, за ними фраер какой-то шасть, а тут народ всякий, без понятия. Они того фраера по голове лопатник достали, а там карточка, что он из охранки. — Откуда, откуда? — Бахтин шагнул на голос. — Ты, ваше высокоблагородие, слово не рушь. Я же сказал, на свет не пойду. Стой, где стоишь. — Да стою. Тебя, если понадобится, по голосу найду. — Так оно и бывает. Дело и доброе дело. Помог калеченному, а меня теперь в острог. — Где калеченный? — Да мы его на улице снесли, на свет, значит. А лопатник подобрали. — Вот лопатник, — протянул Федор бумажник. — Посвети-ка. Федор чиркнул спичку. Бахтин вынул из бумажника карточку сотрудника наружного наблюдения охранного отделения. Любопытно, что могло привести сюда филера? И почему он шел именно за ним? Совпадение? А может, штучки парижской резидентуры? Деньги были? — Не знаем, — истово сказал Федор. Спичка догорела, и он плюнул на обожженные пальцы. — А револьвер? — Так мы что нашли, то и отдали. — Федор, знать ничего не хочу. Но чтобы оружие было у меня к утру, понял? — Как не понять? Бахтин повернулся и пошел в арку. На улицу пошел к свету фонаря. И, удаляясь с каждым шагом от Вяземского подворья, он думал о том, что опять Бог был милостив к нему. И не этот день стал его последним. Потому что при его службе подобные встречи когда-нибудь все равно кончатся для него пулей или ножом. У технологического института он взял извозчика и, пока ехал по пустым улицам, мысли о смерти постепенно уходили. И ему захотелось заехать к Ирине в театр «Лунапарк». Сегодня там давали «Веселую вдову», и она наверняка пела. Он посмотрел на часы. Нет, уже спектакль окончен. А искать Ирину за столиками он не любил, да и поклонники ее почему-то вызывали в нем стойкую неприязнь. Дома у нее на Екатерининском канале наверняка полно актеров, офицеров, репортеров. Там обычно гуляют до рассвета. Правда, там мог вполне быть Кузьмин, его единственный друг. И Бахтин понял, что именно хотел он в этот вечер. Выпить и поговорить с Женей Кузьминым. Почувствовать доброту друга, а может быть и нежность женщины, с которой встречался последний год. Бахтин служил в летучем отряде, а Кузьмин только что начал репортерить в биржевых ведомостях. У них даже судьбы были схожи. Кузьмина исключили из московского лицея, где он изучал право, за то, что ударил профессора, оскорбившего его. Он тоже уехал в Петербург, но стал репортером. Теперь он вел в Биржевке отдел хроники, писал в журналах сенсационные рассказы из жизни криминального Петербурга и даже издал 3 книжки, пользующиеся успехом у читающей публики. А его очерк «Петербургские хулиганы», опубликованный в прошлом году в приложении к журналу «Жизнь для всех», по сей день служил темой для обсуждения в литературных салонах. Но, тем не менее, для литературной среды, для писателей-натуралистов, описывающих тяжелую сельскую долю, для молодых декадентов и солидных романистов Кузьмин был человеком чуждым. Литератор-то литератор, но второго сорта. Только 2 человека дружили с ним. Но эти 2, пожалуй, стоили всех остальных. Ему симпатизировал Борис Зайцев, да Александр Куприн крепко дружил с Кузьминым. Бахтину несколько раз довелось быть с Куприным в одной компании, и его поразила необыкновенная расположенность писателя и искреннее любопытство к людям. У них были похожие судьбы. Оба были юнкерами Александровского училища, оба учились в кадетских корпусах, только в разных. Бахтин очень любил его рассказы, повесть «На переломе» и, конечно, «Поединок». Так, может быть, все-таки поехать к Ирине? Но не хотелось ему видеть сегодня ее шумную большую квартиру, попадать в выдуманную ночную, почти карнавальную жизнь. Видимо, он начал стареть. Бахтин открыл дверь квартиры. В прихожей горел свет, а на полу сидел маленький пятнистый котенок. Он с интересом разглядывал Бахтина, словно собирался спросить. — А ты, собственно, кто такой? Как попал ко мне? «Тебя как зовут?» Бахтин наклонился, погладил пушистую шкурку. Рука почувствовала живое тело. Котенок потерся об его пальцы. Из гостиной вышли Ирина и Кузьмин. Бахтин увидел их и радостно улыбнулся. — Ну, где ж ты ходишь, сыщик? — сказала Ирина. И Женя Кузьмин стоял рядом, и никому неведомый котенок сидел в коридоре. — Откуда он? — Бахтин взял котенка на руки. — С лестницы. — Ирина подошла, погладила котенка. — Зашел вместе с нами и решил поселиться у тебя. Ты же не выгонишь его, Саша? Котенок удобно устроился на груди Бахтина и закрыл глазки, тихо урчал. — Куда же его выгонять-то? — усмехнулся Бахтин и вспомнил, как в детстве, в корпусе этом кадетском, ему очень хотелось, чтобы у него был маленький пушистый друг. Но детство, закованное в панцирь черного кадетского мундира, прошло в казарме, юность тоже. И вот сейчас, в 40 лет, к нему приходят радости детства. Из кухни появилась заспанная Мария Сергеевна. — Оставим ее, Александр Петрович. Больно уж кошечка ладная, а потом, у нас говорят, пестрый кот к прибыли до удачи. — Значит, это ты принес мне удачу? — спросил Бахтин котенка и протянул его Ирине. А потом они сидели за столом, ужинали и пили, и ночь за окном летела быстро, как авто по петербургским улицам. Утром дежурный надзиратель передал Бахтину сверток. Бахтин развернул его и достал браунинг. — Ну, что скажешь? — спросил Бахтин подошедшего Литвина. Браунинг, модель 07, номер 2, 1903 года. Инфилеров вооружают. Точно, смотрите. На кожухе затворе справа была выбита надпись. Мозг, стол, полиция. А что такое? Случилось чего? Поинтересовался Литвин. Пока нет. Владимир Гаврилович здесь? У себя. Бахтин прошел в кабинет Филиппова. Начальник сыскной полиции сидел за столом и разглядывал разложенные перед ним золотые монеты. — Александр Петрович, посмотри, какие умельцы у нас объявились. Бахтин взял империал, поглядел, даже на зуб попробовал, поставил на ребро, потом чиркнул монетой по стене. — Золото! Убей меня, Бог, золото! — Ты смотри дальше-то, на лупу. Бахтин начал внимательно разглядывать монету и увидел, что буквы, идущие по кругу, чуть разного наклона. Не совсем, чуть-чуть. Кто же монетный двор открыл? Не знаю. А золото-то проба самой низкой. По первым признакам вроде империал, а на самом деле чистая туфта. Это кто-то, я думаю, ворованное золото переплавляет. А может, и песочек приисковый мешает с чем-то. Я одну монету специалистам-металлургам отдал. Филиппов сгреб монеты в ящик стола. Они точный ответ дадут, как это жиганье свои дела наладило. Ну, что у тебя? Бахтин рассказал о встрече с Фроловым, о сегодняшней встрече. Так. Филиппов закурил толстую папиросу. Он курил крепкий табак, запах которого был едок, как скипидар. — Вот, значит, кто к нам пожаловал. Залетные из теплых краев. Что-то начинают они Питер-то скупать. Тебе, небось, Ирина-то говорила, что театр их буф. И в Рите, и все кинотеатры на Невском покупает некто Рубин. А кто он такой? — Да фукс темный. Но богатый. Его дела Усов ведет. Усов тоже человек со вторым донышком, как контрабандный бидон. Но это пусть у градоначальника голова болит, да у городской управы. Наше дело разбойников ловить. Да ты никак мне что-то сказать хочешь? Бахтин вынул из кармана бумажник и браунинг и положил на стол начальника. Тот вынул карточку охранного отделения и присвистнул. Где взял-то? На Вяземском подворье. Федоровы ребята, видать, его глушанули. А как филер туда попал? Искренне удивился Филиппов. Там же политиков отродясь не было. Или сам шел в банчок перекинуться? Говорят, что меня пас. Тебя? Да ты никак в социалист подался. Может, в заграницах этих сочинений господина Маркса читал? К сожалению, не читал. Тут и оно. А я пробовал. Да не осилил. Уснул. Видать, не по нашему разумению сочинения те. — Ну что голову-то ломать? Напиши подробный рапорт, да и отправим в охранное их имущество. А может, лучше Белецкому? — А что это мысль? — Филиппов засмеялся. Он представил себе на секунду лицо директора департамента полиции. Ровно в три в дверь номера постучали. Бахтин повернул ключ. На пороге стоял Фролов. — Заходи. Фролов вошел, огляделся. Обычный номер в гостинице средней руки. В таких обычно любят останавливаться камевоежоры и небогатые купчики. Бронзовая лампа в виде голой девки, держащей абажур. Потертая плюшевая мебель, тяжелые шторы на окнах. — Садись, Петр Емельянович. Бахтин открыл шкаф. Достал бокалы и бутылку ликера. — Днем-то не по-людски вроде. — опасливо покосился на рюмке Фролов. — А мы по одной. Ты меня ромом, а я тебя ликером угощаю. Они пригубили по рюмке. Фролов поставил свою. — Справил я это дело. — Хвались. Пришел ко мне красавчик, я ему сказал, что согласен, мол, но сумму меньшую назвал. Он засмеялся. Говорит, мол, главное — договоренность, о деньгах и поторговаться можно. На то мы порешили. Я ему своего извозчика подставил. Так он довез красавчика на Суворовский проспект в 7-й номер. Там доходный дом Старкова Елисея Ильича. Зашел красавчик в 5-ю квартиру на 2-м этаже. В ней проживает мадам Холопова Анна Семеновна. Дама красивая, образа жизни широкого и легкого. Ее в игорных домах хорошо знают. Он что же, живет там или просто заходит? Отношения у них. Частенько его дружки ее посещают. Трое. Дворник сказал, что молодые, хорошо одетые господа. Почти каждый день мотор вызывают с гончарной. Там таксомоторная фирма «Фортуна». Ну и едут или в «Медведь», или в «Виллу Роде». — Ясно. Спасибо, Петр Емельянович. Бахтин достал 100-рублевку, положил перед Фроловым. — Значит, расписочку написать надо? — спросил тот. — Обязательно. — А без нее нельзя? — Порядок такой. Пиши, что обязуешься сотрудничать с нами. Такую-то сумму получил. И псевдоним твой будет Макаров. Фролов написал, протянул бумажку Бахтину. — А для меня какая польза-то будет? — Живи, как жил, только помни, что раз в неделю мы встречаться будем. Вот тебе мои номера телефонов. 32-43-880 — это в присутствии, а дома 36. Если что срочное, звони. Полковник Еремин вошел в кабинет Белецкого и сразу же увидел браунинг на столе директора департамента. — Полковник, получите вещи вашего сотрудника. Занесло его в Вяземское подворье. Кстати, как он? — Сильный удар по голове. Находится пока в больнице. — Способный филер? — Один из лучших. — Жаль. Можем потерять ценного сотрудника. Вещи его и оружие изъял, угромил надворный советник Бахтин. Так что можете поблагодарить его непременно. — Кстати, полковник, это что, случайное совпадение? Или вы посадили за Бахтиным хвост? — Чистая случайность. — Я так и думал. Я вас не задерживаю. Еремин ушел, а Белецкий захохотал. Он смеялся долго до слез, вспоминая каменную рожу полковника. Потом вызвал секретаря. — Передайте начальнику канцелярии издать приказ по департаменту. Надворного советника Бахтина за мужество и находчивость пожаловать 300 рублями из моего фонда. Приказ довести до всех заведующих производствами. Белецкий представил лицо Еремина, читающего приказ, и опять засмеялся. В кабинете Филиппова сидел Иников, Бахтин и Литвин, заведующий летучим отрядом Кислицын и заведующий наружным наблюдением Плахов. «Ну, как жить будем, господа?» Филиппов внимательно оглядел всех. «По моему разумению, — ответил Иников, — надо засаду в квартире мадам Холоповой сажать. Кто пойдет?» «Надзиратель Никитин и 2 агента из летучего отряда», — изрек Филиппов. «Маловато», — махнул рукой Кислицын. Люди серьезные. Им человека убить, что мух прихлопнуть. Давайте добавим трех городовых из команды, — предложил Бахтин. — А у тебя, Александр Петрович, какой план-то? — По данным секретного сотрудника Макарова, красавчик и трое его друзей почти каждый вечер ездят гулять или в Виллу Роде, или в Медведь. Авто постоянно заказывает в обществе «Фортуна». Полагаю, что сегодня они будут делать то же самое. Посему в «Фортуну» посылаем одного надзирателя. За квартирой ставим негласное наблюдение. Создаем специальную группу. Я, Литвин, надзиратели Токарев, Кольченко, Сомов, четверо агентов летучего отряда и городовые из команды с околоточным Шалимовым. Брать всех будем по выходе из ресторана. В автотаксомотор сажаем Борю Ильина. Он авто водит лучше любого механика. Два варианта. Первый — взять по дороге в ресторан. Второй — если народу на улице будет много, убрать ночью после ресторана. — Лучше ночью, — сказал Филиппов. — Не дай бог стрелять начнут. Да кого и забывателей заденут, век не отмоемся. Значит, на этом и порешим. 18:00 Усов и Рубин обедали в ресторане «Кюба» с председателем правления Русско-Азовского банка Дмитрием Львовичем Рубинштейном. Пожалуй, не было на финансовом небосклоне России более удачливого человека, как 34-летний биржевой делец Рубинштейн по кличке Митька Катафалк. Начав обычным биржевым зайцем, он через несколько лет стал крупнейшим биржевым маклером, а потом и организовал банк. Крупные промышленники и банкиры Рябушинский, князь Львов, Путилов, Манус сторонились его, презирали, но не могли не отметить бульдожьей хватки и предприимчивости молодого дельца. Они сидели в отдельном кабинете. Обед был великолепный. Рубинштейн, выпив немного вина, закурил сигару. — Господа, я внимательно выслушал вас. Теперь прошу послушать меня. Вы, господин Рубин, хотите хранить в сейфах моего банка драгоценности на сумму 1 200 000 рублей. Мои служащие проверили опись. Господа, не смейтесь надо мной. Вы же не ювелир, и я могу догадаться, откуда у вас эти ценности. Много лет, Дмитрий Львович, мой клиент вкладывал средства в драгоценности. Господин Усов, до приезда в Петербург ваш клиент был владельцем посреднической конторы в Одессе с оборотом от 60 до 100 тысяч в год. Вычтем накладные расходы, и у нас с вами получится не такая уж большая прибыль, чтобы скупать драгоценности. Кроме того, вы предлагаете положить в мой банк... Рубинштейн налил бокал вина, шумно в два глотка выпил. Акции, ценных бумаг и наличности на 1,5 миллиона, так? — Именно, — ответил Усов. — Но откуда такие деньги? У владельца вновь созданной фирмы «Пегас». Тем не менее, «Пегас» уже фирма. Вы скупили несколько вритей, театров и кинематограф. И... Это дело, это надежно, это перспективно. Я купил 2 киноателье в Москве. — И сам начинаю снимать фильму, — сказал Рубин. — Это разговор. Я могу сделать вкладчиком банка вашу фирму, но такие суммы — повод для сенатской ревизии. Если вас это устраивает, господа, то тогда считаем, что мы договорились. Рубин зло жевал погасшую сигару. Он был бессилен перед этим молодым напористым человеком. Что мог сделать он? Хотя и то, что ему удалось уговорить его принять вкладчиком, уже большое везение. Правление Русско-Азовского банка просто не пожелало разговаривать с ним. — И что я могу посоветовать вам напоследок? — сказал Рубинштейн, вставая. — Вложите наличность в акции. — Ну, а что делать с драгоценностями? — Здесь я не даю советов. — Честь имею, господа. — Сволочь! — мрачно сказал Рубин, когда дверь в кабинет закрылась. — Нет, — Усов придвинул к себе блюдо с семгой. — Он делец рисковый, но опытный и тертый. — Ты что хотел, чтобы банкиры к тебе побежали с распростертыми объятиями? Да ты для них никто. Фукс! Тебе надо деньги эти из подвала вынести. Значит, покупай новое дело. Какое еще дело? Оперетка, фильма, канканчик — это не то. Мелко, не масштабно. Нужно, во-первых, благотворительностью заняться. Больницу, к примеру, построить. Это общественный вес. Потом я веду переговоры о вступлении в долю с обществом северо-западного пароходства. Его возглавляет некто Фрейдберг. У них сейчас трудности, им наши деньги понадобятся. Не хочу, слышал я о них. Из Либавы в Лондон эмигрантов возят. Нам с тобой надо прибрать к рукам местное пароходство и все таксомоторы в городе. Входи к ним пайщиком, покупай, делай, что хочешь, но это должно быть нашим. Теперь об Бахтине. Я, Гриш, решил его проучить на всю жизнь. И поможет нам в этом корреспондент «Вечернего времени» Ваньк Манасевич Мануилов. Слышал о нем. Тот самый из охранного? Он, но заплатить надо. Не вопрос. Пусть только его наизнанку вывернет. За это не бойся. Вот на то мы порешили. А теперь давай закусим, не бросать же стол такой. Может, баб позовем? Усов погладил бороду. Зови, пусть едут.